Глава 23. Этой ночью мне опять приснился Громов и ехидненько так интересовался. Как жизнь молодая? Я лишь фыркнула в ответ. Он вновь начал домогаться, да настойчиво так. Послала его в тундру комаров и мошек посчитать, мол, если совершишь подвиг во имя любви и узнаешь, какое количество там насекомых обедает, милости прошу. А пока я накладываю вето на эротические поползновения в мою сторону. Опять сильно ругался, но отстал. Как обычно, я проснулась рано. Сбегала к морю, потренировалась, а напоследок еще и искупалась. Морская вода меня взбодрила и подняла настроение. Казалось, я способна свернуть горы. Приняла душ и, обмотавшись полотенцем, вышла из ванной комнаты. А там император. Собственной персоной. Еще вчера я решила делать вид, что не вижу его в истинном обличии, а то, что раньше могла, так это был кратковременный побочный эффект из-за принятого мною зелья. Итак, он вчера сказал, что придет ко мне в образе Анфисы. Ну что ж, Анфиса так Анфиса. «Что стоишь, клювом щелкаешь?» Строго я посмотрела на обалдевшего от моего вызывающего поведения дракона. Пусть думает, что я еще и хамка в придачу. Или от моего внешнего вида охренел? Вероятнее всего. Я лишь в одном полотенце на сантиметров 10 ниже попы. Я кому говорю? Анфиса, хватит памятник изображать. Где мой завтрак? Хм. Прочистил мужик горло, поедая взглядом каждый кусочек моей обнаженной кожи. Короче, я пошла переодеваться, как вернусь, чтобы все было готово. «Иначе...» Многозначительно посмотрела и, развернувшись, направилась, плавно покачивая бедрами, к себе в комнату. «Пусть гад захлебнется слюной». «Я могу помочь», — раздается рядом. «Сама справлюсь». Недовольно отвечаю и только сделала шаг к себе в комнату, как меня схватили за руку и резко развернули к себе лицом. «Не так быстро, сладкая. Я еще не все рассмотрел», — произносит он вкрадчивым голосом, продолжая поедать меня взглядом. «Император?» — притворно ужаснулась, вцепившись мертвой хваткой в край полотенца. А то, черт его знает, вдруг сорвать вздумает. «Ух, какая игра!» — цокнул он языком. «Я впечатлен. Если ты хотела меня завести, у тебя получилось», — проводит пальцем по моей ключице. «Какая игра?» — возмутилась. «Я вас вообще-то так рано не ждала!» — ударяю ладонью по его наглой руке. «Бесполезно. И держите свои руки при себе. Это тело принадлежит другому мужчине». Император замер, вскинув на меня злой взгляд. «А ну, повтори, что ты сейчас сказала!» Угрожающе тихо требует он, хватая меня рукой сзади за влажные волосы и притягивая к себе. Не поняла, что это сейчас было? Ревность или чувство собственника в нем проснулось? Ладно, проанализирую позже. То же, что и вчера. Я работаю на вас и ищу пару, не более того. Я против интрижек с работодателем, несмотря на то, что он император. Предупреждать нужно, что рано можете навестить меня, тогда бы такой пикантной ситуации не произошло. «Я император, и не обязан ни перед кем отчитываться. А ты, рыбка моя зубастая, слишком много себе позволяешь. Я ведь могу и казнить за такое поведение. Но готов простить, если меня ты сейчас поцелуешь». Чудом не рассмеялась ему в лицо. «Ты смотри, эко мужика разобрало. Перешел к тактике запугивания. Только не на ту напал». «Ваше право. Казните», невозмутимо отвечаю. «То есть ты предпочитаешь смерть вместо того, чтобы поцеловать меня?» Разозлился, усилив захват. «Я, как поняла, вы перешли от слов к делу. Только вы бы руку переместили вот сюда», показываю пальцем на свое горло. «Так быстрее приведете приговор в действие». Он буквально испепелил меня взглядом. «Но если вы предпочитаете вначале помучить приговоренного, то продолжайте». «С огнем играешь, девочка». Резко отпускает и делает шаг в сторону. «Предпочитаю сгореть, чем стать очередной вашей подстилкой. С вызовом смотрю на него. Пусть знает, что он не центр вселенной, и не все его хотят. Или можешь стать обеспеченной женщиной. Тебе всего лишь надо уступить». Внимательно следя за моей реакцией, произносит уже спокойным голосом. «Вы хотели сказать стать вашей содержанкой?» «Можно и так назвать». «Благодарю, но предпочитаю сама себя обеспечивать». «В моей власти сделать так, что ты не найдешь нормальную работу». «Делайте, что хотите, но тут вам ничего не светит. По мне лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой». «Странное сравнение». «А чего же? Это сравнение прекрасно описывает сложившуюся ситуацию. Вы мне предлагаете хорошо оплачиваемые отношения. И за что? За интимные услуги? Да я лучше удавлюсь, чем на такое пойду. Тем более, вы без пяти минут женаты, и сердце ваше уже занято Анитой. А строить свое счастье на чужом несчастье — это не мой путь. И знаете, ваше желание получить этот поцелуй меня уже настораживает. Была бы вашей парой — это одно. Пришлось об этом сказать, ведь, как я поняла, тут все в курсе насчет поцелуя. Но зачем вам от меня он нужен?» Император опасно сузил глаза. «Понятно, тут дело принципа. Ладно, я пойду переоденусь, а то уже замерзла. Резко разворачиваюсь и юрк в свою комнату. Едва успела захлопнуть дверь перед самым носом императора». «Вот же стерва!» — донеслось тихое с той стороны. «Ошибаетесь, я не просто стерва, а стерва высшей категории. Вы и сами скоро убедитесь в этом». «Я вернусь через полчаса. Надеюсь, тебе этого времени хватит». «Вполне». Отвечаю, и мой взгляд падает на Анфису, замеревшую с подносом в руках. Стоило императору уйти, я подошла к ней. «Эй!» Щелкнула я пальцами перед лицом застывшей девушки. Та пару раз моргнула и уставилась на меня, словно на инопланетянина с тремя руками и ногами. «Зачем вы злите императора?» «Нравится мне это делать», — усмехнулась и направилась к шкафу. «Он же и правда может вас казнить». «Угу», — усмехнулась. Только я открыла дверцу шкафа и потянулась за нижним бельем, как моя вязь ожила и поползла вверх, а следом послышался звон упавшей посуды и сдавленный вскрик Анфисы. «А ну, зараза эдакая, на место!» — рявкнула я на рисунок. Он замер. Поворачиваюсь к Анфисе, а она сидит на полу и, закрыв ладошкой рот, тихо плачет. «Эй, это я не тебе сказала, а этой гадости?» «Как же так?» — всхлипнула она. «Горе-то какое!» — обняла она плечи руками и, раскачиваясь из стороны в сторону, принялась причитать, обливаясь слезами. «Ой, беда, беда! За что мою хозяюшку так пресветлая покарала? Погубит он мою голубку!» «Отставить истерику!» — рявкнула я. «Через полчаса дракон примчится, а я еще не готова». «А?» — встрепенулась она. «Я говорю, что император скоро вернется. Второй раунд в неглиже может закончиться изнасилованием твоей хозяйки». «Он не сможет», — поднимается Анфиса, поправляя юбки, «пока вы его не поцеловали». «А я и не говорю про физический контакт. Он изнасилует мою нервную систему, которая, кстати, у меня еще не совсем в порядке после того, как я увидела, как он из дракона в императора превратился. Хотя... мне и одного дракона вполне хватило, чтобы моя психика дала трещину». «Значит, вы и есть его пара?» — тяжко вздохнула она. «Так вот почему вы его не боитесь? И что делать собираетесь?» «Сегодня у меня по плану изучение слабых мест противника. Ну и немного расшатать ему нервную систему». «А сейчас... вы не этим занимались?» «Нет, это я только разогревалась. Основное действие начнется по пути в библиотеку». «Вы же понимаете, что все это бесполезно. «Ах, девочка моя!» — погладила ее по голове. «Не знаю, как другие пары, но я без боя сдаваться не собираюсь. Ему придется со мной договариваться. Иначе...» — про себя добавила, — «я сама этот мир в труху превращу». «Что иначе?» «Тебе лучше не знать». «Хорошо, но, знаете, я на вашей стороне». Она прислонила руку к сердцу и с таким важным видом произнесла это, что я чуть не прослезилась от умиления. «Клянусь, я вас не подведу».